Житие преподобных Варсонофия и Саввы Тверских. Память 2-15 марта. Преподобные Варсонофий и Саввы Тверские были игуменами Савино-Сретенского монастыря, основанного недалеко от Твери в 1397 году. Савинов монастырь назывался по имени основателя или по храму во имя преподобного Саввы Освященного. Сретенским же по главному храму обители, храму Сретения Господня. Преподобный Варсонофий, старший брат блаженного Саввы, был поставлен настоятелем обители преподобным игуменом Саввой Вишевским, память 1-14 октября, который отправлялся в паломничество на Святую Землю. После 5 лет управления монастырем преподобный Варсонофий удалился в пустыню, передав игуменство своему брату, преподобному Савве, и повелел ему принять священный сан, ибо чист он от чрева матери своей и достоин такой благодати. В уединении преподобный Варсонофий прожил 40 лет, и во все эти годы, свидетельствует преподобный Иосиф Волоколамский, другого дела не было у него, как молиться, петь и читать книги. Он брал книги у христолюбцев и по прочтению отдавал, потом брал в другом месте. У блаженного не было ничего, даже медной монеты, ибо любил он нищету и нестяжание. За строгое внимание к себе, безмолвие, молитвы и чтение святых книг он удостоился такой благодати, что помнил все священное писание наизусть и свободно передавал его всякому требующему. К нему приходили отовсюду многие иноки и мирские благородные люди, иные для пользы душевной, другие, требуя разъяснения какого-либо места писания. Даже митрополит всея Руси Фотий по временам присылал к нему с просьбой дать объяснение непонятному изречению Священного Писания, о котором был у него с кем-либо спор. Известен случай, когда один из братьев, прельщенный бесом, решил похитить из келии преподобного книги и пал замертво на пороге с книгами за пазухой. Когда блаженный Варсонофий, возвратясь, увидел его, то стал плакать и рыдать, говоря: «Я виновен в смерти брата». Брата отнесли в монастырь, чтобы предать земле. При отпевании блаженный Варсонофий столько плакал о брате, что все место, где стоял он, было смочено слезами. Когда же стали прощаться с умершим, тогда мертвый начал двигаться. Ему открыли голову, развязали его, и мертвый сел. Братья спрашивали, что видел или слышал он. «Ничего не видал и не слыхал я», — отвечал он. Брат жил после этого в монастыре до смерти добродетельно. Достигнув глубокой старости преподобный Варсонофий, вернулся в монастырь к своему брату, преподобному Савве. О духовной строгости преподобного Саввы свидетельствует преподобный Иосиф Волоколамский, память 9-22 сентября. «Мы видели блаженного Савву, который настоятельствовал в Савином монастыре в Тверской стороне более 50 лет. Он так заботился о своей пастве, что всегда стоял в церковных дверях с жезлом в руке. Если кто-либо из братьев не приходил к началу служения в церковь, или выходил прежде отпуста, или во время пения разговаривал, или переходил со своего места на другое, то преподобный Савва никак не молчал о том, а запрещал, так что не опускал без внимания и малых проступков. Когда нужно бывало, бывал он строг, а когда надобность была, бывал и милостив. Во время страшной эпидемии в те годы в обители приставились все священники. Преподобный Савва посещал, исповедовал, причащал больных и сам погребал умерших. Тогда проявилась великая благодатная сила святого подвижника. По словам преподобного Иосифа, когда блаженный Савва посещал больного и сподоблял исповеди, а в это время приходил брат и говорил, что такой-то умирает и требует исповеди, то блаженный отвечал: «Иди, брат, скажи умирающему, чтобы не умирал, а подождал моего посещения». Как только брат передавал это умирающему, тому становилось легче. Когда же приходил блаженный Савва и удостаивал святых христовых тайн, тогда брат умирал. И это было не с одним или двумя, а со многими. «Пока живы были блаженный Савва и святой Варсонофий, — говорит преподобный Иосиф Волоцкий, — в монастыре было все чинно, тихо и мирно при их наставлениях. Если являлся какой-либо строптивый и с худым нравом, они не дозволяли ему творить свою волю. Когда же представились блаженный Савва, святой Варсонофий и другие отцы, ревнители отеческого предания, выбрали игумена из другого монастыря, и тот начал жить не по уставу сего монастыря и не по преданию тех святых старцев. Их предание было такое, чтобы никто не ел и не пил иначе, как за общей трапезой, чтобы не выходили из монастыря без благословения, чтобы отроки не жили по кельям или во дворе, и чтобы женщины не входили в монастырь. Вообще у них все было по уставу общежития. А пришедший игумен все это испортил и оставил без внимания. Спустя немного времени является ему во сне святой Савва и говорит: «Несчастный, почему ты немало не заботишься о монастырском благочинии и благочестии, но все пренебрег и посчитал ни во что?» И бил его жезлом довольно, так что тот не мог встать с постели. Когда же выздоровел и почувствовал свою неисправность, то уже не мог более и настоятельствовать, а вскоре возвратился туда, откуда пришел. Так преподобный Савва и после своей кончины оберегал свою обитель. Представился преподобный Савва около 1467 года, а святой брат его несколько ранее.